Глава 16. Где-то вдалеке раздался взрыв, потом еще один. Открыв глаза, я посмотрел на стоящие в углу часы, которые в этот же момент принялись отбивать 7 утра. Снова раздался взрыв, и я окончательно сбросил с себя остатки сна. Что где взрывается? В спальню заглянул дежурный гвардеец и, увидев, что я не сплю, спросил с вопросительной интонацией в голосе: «Вы услышали, Ваше Величество? Что-то громыхнуло. Кажись, где-то в городе. Разузнать?» «Да, разузнать. И желательно побыстрее». Гвардеец скрылся за дверью, а я соскочил с постели и принялся одеваться, не дожидаясь, когда прибежит Никита, мой личный лакей. Никита был уже третьим, и я никак не мог до конца определиться, кто же меня полностью устраивает. С денщиками та же проблема. Они как-то стремительно шли на повышение, и я оставался без оного. Надо к какому-нибудь солдату присмотреться, который уже службу заканчивает. Из таких вроде как раз хорошие денщики выходят. В коридоре раздался топот ног, и в дверь одновременно ввалились Никита и заспанный Бехтеев. «Что ж вы, Ваше Величество, не дождавшись-то меня?» «Ага, давай еще всплакни. Я не просто так запретил в гардеробной ночевать. Нечего там делать посторонним». Из кресла соскочила груша и потерлась о мои ноги. Я почесал кошку за ушком и продолжил одеваться, не обращая внимания на суетящегося лакея. Встав, перекатился с носка на пятки. Красота. Я же совершил главный, на мой взгляд, прорыв с тех пор, как нахожусь здесь. Сумел сапожников начать делать мне ту обувь, которую я считаю удобной и для себя оптимальной. Ох, стонов было. Еще хуже, чем у моего портного, который со мной по сей день не разговаривает. «Это как же так? Туфли вообще без украшений. Абсолютно!» «Только кожа и хорошая подошва, с которой, к слову, возникли проблемы. Каучук еще освоен не был, хотя я дал задание своим мореплавателям узнать насчет этого прекрасного во всех смыслах материала. Но две пары сапог, туфли, почти похожие на те, которые я когда-то носил, и три пары ботинок мне для начала стачали. А на следующую зиму я заказал унты. Единственное, про тапочки опять забыл. А ведь они мне как-то даже снились. Но ничего, и до тапочек руки дойдут, я надеюсь». Бехтеев встал в сторонке, пытаясь отдышаться, пока Никита помог мне умыться, побриться и расчесаться. Тут, правда, был нюанс. Мои волосы, как и камзолы, становились короче и проще. Камзол же уже стал больше походить на удлиненный сюртук обычного темного цвета с единственными украшениями в виде пуговиц. И да, у меня наконец-то появились карманы. Штаны же, наоборот, уже достигли той длины, к которой я опять-таки привык. Вот такой я был совершенно немодный, зато оригинальный. И да, обтягивающие лосины, которые скоро должны будут появиться на мужиках, у нас, дай бог, не появятся, смогут натянуть разве что на мой труп. Никита собрал все мыльно-рыльные принадлежности и свалил. «Вы вводите своим видом иностранных послов в заблуждение, Ваше Величество!» Бехтеев окинул меня придирчивым взглядом. «Они пребывают в твердой уверенности, что казна настолько пуста, что император не может себе позволить нормально одеваться!» «Пускай думают!» Я подошел к окну. Весной светать стало гораздо раньше, и сейчас за окном вовсю заливалась какая-то птица, приветствуя наступившую пору своих брачных игр. «Я не собираюсь их переубеждать и пыль в глаза пускать. К тому же в стране траур. Скромнее нужно быть. Кстати, этот вой на болотах стих? Али еще визжат, словно им причинное место в дверях прищемили? Уже неделю я никого не принимал, официально завершив все дела и отправившись в Москву на коронацию. А с послами пускай он, вновь созданное на замену коллегии иностранных дел, министерство разбирается. Я реально на все дела не разорвусь. Тем более, что те дела, за которыми я слежу орлиным взглядом, снова вступили в фазу ожидания, от которой я скоро сдохну, так и не дождавшись очередного донесения. Вот только то, что официально я дела завершил, вовсе не значит, что не получал никаких известий от того же Бехтеева». «Верещат», — Бехтеев пожал плечами. «Кричат, что это нарушает все традиции». «Какая жалость», — ответил я равнодушно. «Ничего, повизжат и успокоятся. А о законе этом я давно мечтал, еще когда цесаревичем ходил». Вдалеке снова что-то бахнуло. Что там происходит?» «Я не знаю, Ваше Величество. Прикажете разузнать?» Бехтеев уже сделал шаг к двери. «Нет, я уже приказал». Заложив руки за спину, я смотрел в окно. «Интересно получается, но что бы ни случилось, выслушивать первые донесения в спальне, похоже, останется со мной до конца жизни». Бехтеев благоразумно промолчал, позволяя мне насладиться этим коротким промежутком покоя перед наполненным суетой и множеством дел днем. На самом деле законов было два. И второй закон должен будет обнародован в день коронации. Это закон о престолонаследии, исключающий прямые перевороты без плясок с бубном вокруг наследника, которые легко отследить. Он был, в общем-то, похож на павловский из моего времени, но с небольшими доработками. Во-первых, я не исключил женщин из престола наследования, точнее, не засунул их в самый дальний угол. В моем законе право на престол имели лица мужского пола по прямой линии согласно старшинству. Если же мужики закончатся, то в дело вступали женщины. А потом уже потомки вторых сыновей и прочие четвероюродные. На разрешение жениться мне было плевать. Это только наследников первой линии касалось. Но марганатические браки я все же запретил. Хочешь шлюху в финской таверне подобрать? Будь добр, заранее помни, что трона тебе при любых раскладах не видать. Ну и православие – это основа основ. Также я ограничил количество великих князей и княжон до прямой линии. Уже дети второго и далее по нисходящей сыновей великими князьями не будут. А то сколько их в начале 20 века было, я, если честно, и сам не знаю. Много. А зачем? Вот и мне непонятно. Наряду с этим указом на коронации будет обнародован манифест, в котором я, моей дорогой знати, сюрприз устраиваю. Никакой вольности дворянства. Обойдутся. Все в семье должны пройти службу, включая женщин. Мужики в различных родах войск. Тут я никого не ограничиваю. Я же не зверь. Если душа к морю лежит, зачем парня в кавалерию определять? Ну а совсем здоровьем не вышел, зато голову светлую имеешь. Добро пожаловать в любое министерство на выбор. Работа всем найдется. И если срок солдатской службы я до 10 лет хотел сократить, а дальше запас, то есть в случае большой войны могут и вернуть в полк, то вот срок дворянской службы – 20 лет от звонка до звонка, и не днем меньше. Что касается женщин, каждая обязана отслужить в совокупности 5 лет. Выбор опять-таки большой. Или учительницей и наставницей в многочисленных открывающихся учебных заведениях, или сестрой милосердия. Или библиотекарем в строящейся первой публичной библиотеке. Да хоть кем. Придумает кем-то еще, придет на аудиенцию, и если докажет, что по делу отвлекла, то флаг в руки. И никаких «но». Ты дворянка? Дворянка. Значит, дорогая, соответствуй. Ты элита. И на тебе ребятня должна равняться не за прическу новомодную или килограмм брюликов, а за вот такие дела, какие я только что перечислил. А исходя из этого, родители в каждой дворянской семье обязаны будут дать детям хорошее образование. Тут без вариантов. Если же семья не богата, то уже разработана система прошений и строятся дворянские школы для мальчиков и для девочек. Ими Машка занималась, пока могла. С одной стороны, могло показаться, что я перегибаю, но мне так не казалось. У меня просто физически не было учителей, наставников, чиновников, сестер милосердия тех же. Зато дворян была большая куча, 60% которых любили заниматься большим ничем. А из тех, кто вроде бы служил, больше 30% занимали должности, которые иначе, чем синекура, я назвать не мог. Вот нахрена мне все эти камер-юнкеры? Что они делают? Сплетни при дворе собирают, да заговоры со скуки устраивают. Пускай делом займутся. Сразу не до заговоров будет. Сейчас самое время подобная реформа проводить. Только что накрыли заговор Бестужева, и приговоры будут озвучены после коронации, когда мы вернемся в Петербург. А среди приговоров и смертные казни будут. Я не тетка, языки рвать не намерен. Хватит Сибирь этим дерьмом заполонять. Потом греха не оберешься. Всех каторжников ждет пока Америка и Африка. Ну а потом видно будет. Там, в конце концов, тоже не помойка, чтобы всю плесень туда ссылать. Так что смертные приговоры будут. И новые потенциальные заговорщики пока поостерегутся пасти раскрывать. К тому же идет война, и я совсем недавно сплавил самых смутьянов, преображенцев и семеновцев, в Европу. Вон, пускай в Польше переворот устраивают, если душа просит. Тем более для Софии. Им как бы не привыкать. Так что сожрут и манифест, и указ. Бухтеть будут, это факт. Но в открытую не попрут. А чтобы иностранные послы по привычке не засунули свои длинные носы в дела чужого государства и не стали настраивать бухтящие дворянства против законной власти, я придумал для них новую забаву в виде уже изданного указа, от которого они уже неделю верещат, как монахини в борделе. А в указе этом всего-то русский язык утверждается в Российской империи в качестве государственного, и все официальные бумаги, кроме всего прочего, должны быть оформлены на русском языке. Собственно, на нас это никак не повлияет. Все равно все указы по-русски пишем, а засилья французской и немецкой речи при дворе и в салонах еще нет, а с введением этого указа и не будет. И слава богу. А вот нашим драгоценным иноземцам придется попотеть, потому что больше не прокатит записульки свои подсовывать. Ничего, привыкнут. А то нашим-то послам никаких поблажек нет. Хочешь дела в Австралии, к примеру, вести? Будь добр немецкий, знай в совершенстве. А ведь расслабились на дармовом укропе. Нет, мы не изверги. На первых порах толмачей предоставим. Вот только это то же самое, что собственноручно шпиона в дом привести. Потому что о том, где толмач служит, будет знать только он сам, да Ушаков Андрей Иванович. Так что они пока воют и обвиняют меня во всех смертных грехах. И это так привычно, что вызывает только смех. Ничего в этом мире не меняется. Ничего. Единственное, что до них никак дойти не может, я не мой дед. И не все те, кто перед иностранцами выстилался, начиная с самого Петра, кончая бобьем на троне. Прости меня, тетя, но и ты тоже заморалась. Закончилось время для посольств, когда они сюда как на курорт приезжали и творили, что вздумается. Вон, лорд Кармайкл не даст соврать. И пока охота на медведей остается нашей национальной забавой, опальные послы будут в ней участвовать. Хотят они этого или не хотят. Ну, а медведей у нас на всех хватит. Пускай не переживают. «Ваше Величество, выяснили, где шумят?» Давешний гвардеец снова заглянул, чтобы передать новости. «И где же?» Поторопил я его, отвернувшись от окна. Мои несколько минут полного покоя прошли. Пора включаться в работу. «На поле, которое гвардейскому гарнизону отдано, чтобы маневры устраивать и стрельбы разные», — выпалил гвардеец. Я невольно нахмурился. Уже почти неделю мы находимся в Ораниенбауме. Сюда захотела поехать Маша перед отправкой в Москву, потому что здесь ей даже дышалось легче. И командир гарнизона не согласовывал со мной никаких учений. Город и университет строились очень быстро, да и на гарнизоне ставили всякие эксперименты, пытаясь выявить оптимум. Опять же, арсенал и хлебные магазины, которые были расположены на территории гарнизона, нужно было довести до совершенства. В общем, пока не до маневров. «Только это не гвардия. Это ученые мужи поля попросили. Им какую-то каверзу тульские мастера подогнали, а они решать эту задачу начали, да и чего-то еще наворотили. Сейчас опыты на поле проводят», — добавил все тот же гвардеец. «Вели лошадь седлать», — процедил я сквозь зубы. Что бы они ни придумали, тот же Ломоносов обязан был меня предупредить, что взрывы на рассвете планируются. Что за люди? Вот уж действительно без звездюлей, как без пряников. И каждый раз нужно напоминать, потому что память у них очень странно и весьма избирательно работает. «Мне с вами ехать?» тут же спросил Бехтеев. «Да, давай прокатимся, Федор Дмитриевич». Я подумал и добавил. «Думаю, пары гвардейцев сопровождения хватит. Большая толпа, да еще на фоне взрывов, может вызвать немотивированную панику. Вы пока готовьтесь, а я Марию Алексеевну навещу. Она в последнее время сильно переживает, когда я уезжаю, не предупредив ее». Выйдя из спальни, я направился к покоям жены. В последнее время мы спали раздельно, потому что Машу все раздражало. И как я пахну, и как груша топает. Хотя еще совсем недавно она не могла нормально уснуть, пока мне в шею не уткнется, а бедную кошку затискала так, что груша стала трусливо прятаться под кровать, стоило ей почуять Марию. Она не спала, сидела на кровати, поджав ноги, пока еще могла так делать. «Ты похожа на нахохлившегося воробья». Я подошел к кровати и сел рядом с ней в кресло. Достаточно далеко, чтобы ничего во мне не раздражало неустойчивую психику жены. И в то же время достаточно близко, чтобы не было видимости отчужденности. «Я себя ненавижу», — внезапно произнесла Маша, а я нахмурился. «Какое-то бесполезное создание. Ничего не могу сделать хорошо, даже ребенка выносить. Кому я вообще такая нужна?» Самое страшное было то, что ее глаза были сухие, в них не сверкали уже привычные слезы. «Так». Я, плюнув на то, что ее может стошнить, пересел на кровать и притянул ее к себе. «Не вздумай не только говорить подобное, а даже думать. Ты мне нужна, Пашке нужна. И это я не говорю про всех тех, кто благодаря тебе могут получить шанс на лучшую жизнь. Так что не смей». «Это приказ?» Она попыталась вырваться, но я только крепче прижал ее к себе. «Если тебе нужна дремучая мотивация, то да, это приказ. Я твой господин и повелитель, а ты, женщина, обязана меня во всем слушаться и повиноваться. Все, с сегодняшнего дня у нас домострой. Будешь выходить к гостям в традиционной одежде, подавать хлеб-соль и в терем вышивать, если у тебя от венца голова не отвалится». «А в терем зачем?» Машка устроилась у меня под мышкой и не пыталась больше вырываться. «Чтобы тебя не украли. Зачем еще красавец так высоко запирали вдали от чужих глаз?» Я даже удивился ее недогадливости. «Зачем я тебе?» Серьезно спросила она, а я, поцеловав немного заострившийся от болезни нос, также серьезно ответил. «Потому что я люблю тебя. Тебя и Пашку. И того или ту, кто так мамку мучит. Я просто уверен, что эта девочка. Вы – самое дорогое, что у меня есть в этой жизни». «Ты никогда мне этого не говорил». И Машка, всхлипнув, разрыдалась. «Ну-ну, маленькая, я дурак. Ну ты же знала, что за придурка замуж выходишь. Не могла не знать». Я тихонько начал ее укачивать. «Все до сих пор про Луизу Ульрику говорят. Некоторые даже перешептываются, что из вас такая красивая пара бы вышла». «Да сколько уже можно?» Я разозлился. «Надо Ушакову передать, чтобы все эти слухи пресекал в зародыше. Находятся же доброхоты. Все никак не заткнуться». «Маша, посмотри на меня. Давай уже раз и навсегда закроем этот вопрос. Хорошо?» Она вытерла слезы, шмыгнула носом и неуверенно кивнула. «Ты же помнишь, как мы познакомились?» «Да, мы слушали домашний концерт. Я тебя сразу тогда заметила, все смотрела и так растерялась, когда ты подошел ко мне». Она слегка покраснела, словно говорила о чем-то постыдном. «Я тогда спер для тебя ноты, потому что ты хотела выучиться играть эту партию». Я смотрел ей в глаза. «Я не боялся выставить себя еще большим придурком, чем являюсь. Просто мне позарез нужно было подарить тебе эти чертовы ноты. А знаешь, что я сделал, когда встретил Луизу?» Она покачала головой. «Я выдал ее замуж. И поверь, я очень этого хотел. Так что вытирай слезы и запоминай. Мне никогда не нужна была Луиза. И всегда нужна была ты». Снова раздался взрыв. Отсюда он был слышен глуше, но все же слышен. «Что там происходит?» Она окончательно успокоилась и теперь прислушивалась. «Вот это я и хочу выяснить. Что там наши химики-физики намешали? Ненадолго уеду, так что оставайся в тереме и жди своего господина». Я снова чмокнул ее в нос и поднялся с кровати. «Я не хочу есть, а ты не завтракал, я знаю». Мария откинулась на подушку. «Я буду готова, когда ты приедешь. Позавтракаем вместе?» «Конечно, если ты хочешь». Я вышел из спальни и столкнулся с Кандаиди. «Ваше Величество, доброе утро!» Лекарь поклонился, я же кивнул в ответ. «Павел Захарович, как дела у Ее Величества?» Я закрыл дверь, чтобы Машка не подслушивала, и отвел лекаря в сторону. «Уже лучше. Лекарь покосился на мою руку, которой я крепко держал его за плечо. «Мы разработали для Ее Величества специальную диету и режим дня». «Она сможет без особых трудностей перенести дорогу?» — хмуро спросил я Кандаиде. «Думаю, да. Если делать не слишком длинные переходы и останавливаться на полноценный отдых, а не просто для того, чтобы переночевать». «Ладно, тогда через 3 дня выезжаем». Я вздохнул и отпустил руку лекаря. «Если что-то пойдет не так, хоть что-то, сразу же мне сообщайте». Бехтеев ждал меня рядом с оседланными лошадьми. 2 гвардейца сопровождения были уже в седлах. Вдалеке снова прогремел взрыв. На улице его было слышно довольно отчетливо. «Да чем они там громыхают?» — недоуменно пробормотал Бехтеев. «Адронный коллайдер изобрести умудрились по приколу, и теперь пытаются антиматерию получить». Процедил я себе под нос, вслух же произнес: «Не знаю, кто им чем не угодил, но кого-то они очень сильно пытаются взорвать. Надо хотя бы попытаться помешать им сделать их черное дело». Мы тронулись в путь. Ехать было не слишком далеко, поэтому-то я и выбрал поездку верхом. И прогуляюсь, и выясню, в чем дело. Когда мы подъехали к тому самому полю, которое было отдано под полигон, взрывы уже прекратились. Во всяком случае, за время нашей поездки не прозвучало ни одного. Выехав на специальную смотровую площадку, я спешился, оглядываясь по сторонам. Поле было словно перекопано. По нему ходил Ломоносов и палкой измерял глубину рытвин. За ним почти бежал какой-то мужик, которого я не помнил. Но у Эллера был карт-бланш в привлечении кадров, так что он мог кого-то уже заманить в свой университет. А вот и сам Эллер, что-то сосредоточенно записывающий, сидя за установленным на краю поля столом. «Оставайтесь здесь», — приказал я Бехтееву и гвардейцам и отправился прямиком к Эйлеру. Он был очень увлекающейся натурой, и его нужно было порой слегка поворачивать на правильную дорогу. Но, наверное, это была характерная черта любого гения, а в том, что Эйлер был гением, никто не сомневался. Подойдя поближе, я слегка нагнулся к нему и, сильно понизив голос, почти шепотом спросил: «Ну как? Получилось?» Эллер в это время смотрел на поле и практически не обращал на меня внимания. «Да», — ответил он рассеянно, «но вещество получилось неустойчивое, не думая, что его можно применить в ударных запалах, хотя если придумать, как его стабилизировать...» И тут он повернул голову в мою сторону. Пару раз моргнув, Эллер вскочил. «Ваше Величество!» «Доброе утро!» Я улыбнулся. «Оно у всех началось сегодня очень рано, благодаря вам». Эллер задумался. «Наш небольшой эксперимент вас разбудил, Ваше Величество?» «Небольшой эксперимент?» Я выглянул из-за его плеча. «Как же это стрёмно не обладать ростом моего деда. Почти все мужчины или моего роста, или выше. Если это небольшой эксперимент, то какой тогда большой?» «Можете не отвечать. Это был риторический вопрос. А вот на этот вопрос потрудитесь ответить. Почему никто не предупредил меня и охрану дворца, что здесь небольшой эксперимент готовится?» «Мы не подумали...» Эллер заметно сконфузился. «Просто не терпелось провести испытание». «Что хотя бы испытывали?» Я вздохнул. «Няньку к ним, что ли, приставить какую?» «Вот, случайно удалось синтезировать это вещество». И Эллер осторожно высыпал на стол немного белых кристаллов с редкими серными вкраплениями. «И сейчас мы проверяем, можно ли передать его в мастерские Тульского завода, или все-таки лучше поискать что-то другое?» Он продолжал говорить, а у меня перед глазами встала картинка. Класс химии. Немного таких кристаллов под каждой ножкой стула. Только Иванов плюхается на стул, легкий взрыв. Скорее, просто треск с дымом. И он падает на пол, больше от неожиданности. А мы, малолетние кретины, ржем, потому что нам это кажется дико смешным. Эти кристаллы никогда не назовутся уже бертолетовой солью. Потому что ее синтезировал и испытал не тот человек, что в моем времени. Неужели они действительно способны сделать патрон и винтовку, которая будет этим патроном стрелять? или какие-то очень близкие аналоги. Но это невозможно. Или все-таки возможно? Вот что. Продолжайте. Я кашлянул, пытаясь скрыть охватившее меня волнение. Только в следующий раз, господин Эйлер, если не согласуете такие эксперименты, не обижайтесь. Конечно, Ваше Величество, я все понимаю, этого больше не повторится. Да, гремучую ртуть попробуйте, а от этого не отказывайтесь. Эта штука тоже может найти применение. И я пошел к ожидающему меня Бехтееву, стараясь не сглазить промелькнувшую безумную мысль.